В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, в эфире очередной 806 выпуск программы. Сегодня мы коротко остановимся на итогах конференции по развитию цифрового телерадиовещания, узнаем о новых станциях в Перми и Кишиневе, расскажем о возобновлении вещания «Радио Континент» в Киеве, о прибавлении в семействе русскоязычных международных вещателях и трансляциях знаменитой «Радио Кэролайн» из Латвии. Кроме этого, ответим на письмо нашего слушателя и поговорим об ароматном радио. Но начнем с официальной информации. 23 августа состоялось очередное заседание Федеральной конкурсной комиссии по вопросам получения права на наземное эфирное телерадиовещание. Хоть и с небольшой задержкой, но все же мне хотелось бы познакомить всех наших слушателей с результатами конкурса, опубликованными пресс-службой Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Общество с ограниченной ответственностью «Новый формат» стало победителем в Красноярске на радиоканале частотой 98,7 МГц и, по информации одного из информированных пользователей форума интернет-издания Красноярского общественного совета по рекламе, через 1-киловаттный передатчик будет ретранслироваться программа «Милицейской волны». В Кызыле Республика Тыва победителем признано закрытое акционерное общество «Телевидеокомпания», частота 102,5 МГц, мощность передатчика 100 Вт. И, как стало известно «Медиа-Атласу», «Телевидеокомпания» будет ретранслировать программы радиостанции «Звезда». Общество с ограниченной ответственностью «Диадема» оказалось победителем в двух городах. В Омске это частота 107,3 МГц, передатчик мощностью 1 кВт. Как пишет «Коммерсант», руководитель радиостанции «Маяк», а именно продвижением этой станции занимается компания «Диадема», так вот, руководители радиостанции «Маяк» обнародовали сроки начала вещания в Омске станции «Маяк-ФМ». Новый региональный проект стартует в марте 2007 года. Инвестиции составят 5 миллионов рублей. Дирекция «Диадемы» намерена также организовать в Прииртышье региональную редакцию, которая будет выдавать новости для местного и федерального вещания. До сих пор радиостанция «Маяк» вещала в Омске только в старом диапазоне УКВ. По условиям выигранного конкурса на право вещания на новой частоте радиостанция «Маяк-ФМ» должна 20% суточного вещания отдать под местный контент. Второй город, где появится «Маяк» в диапазоне FM – город Набережные Челны, Республика Татарстан. Там станция будет работать на частоте 106,9 МГц, мощность передатчика 1 кВт. В этом же городе разыгрывалась еще одна частота 101,5 МГц, мощность также 1 кВт. Победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Трео+». Как пишет информационно-развлекательный портал «Набережные Челны», конкурс на эту частоту получился самым интересным. Среди 5 претендентов были очень серьезные конкуренты. Однако победителем была признана компания, входящая в холдинг «СТВ-Медиа», представившая концепцию авторадио «Набережные Челны». Общество с ограниченной ответственностью FM-радио стало победителем конкурса на радиоканале частотой 102,5 МГц в Томске, мощность передатчика 1 кВт. Продолжаем разговор о результатах конкурса по вопросам получения права на наземное эфирное телерадиовещание. В столице Республики Бурятии, Улан-Удэ, разыгрывалась частота 102,8 МГц, мощность передатчика 500 Вт. Победителем было признано закрытое акционерное общество «Эхо Москвы». Как пишет информационный портал «Города Сибири», практически все радиостанции Улан-Удэ приняли участие в конкурсе на право вещания в городе на свободной до этого времени частоте, но победителем определили именно «Эхо Москвы». Судя по всему, радиостанция серьезно готовилась к конкурсу. Так, на ее сайте информация о намерении вещать в Улан-Удэ именно на этой частоте появилась еще в начале года. Необходимо отметить, что это не первая попытка выхода «Эхо Москвы» на республиканский медийный рынок. Несколько лет назад на технической базе «Русское радио Улан-Удэ» усилиями его руководителя «Эхо Москвы» уже вещало в Бурятии. В данный момент не исключена повторная попытка организации подобного тандема. В противном случае «Эху Москвы» придется начинать все с нуля и вкладывать существенные инвестиции в новый проект. Общество с ограниченной ответственностью «Центр новых технологий», который представляет концепцию дорожного радио, стало победителем на конкурсе в Тольятти, Самарская область. Передатчик мощностью 1 кВт установлен в Жигулевске и будет работать на частоте 99,4 МГц. В Казани, Республика Татарстан, победителем стало общество с ограниченной ответственностью радиостанции «Серебряный дождь». Эта станция будет работать на частоте 88,3 МГц, мощность передатчика всего 100 Вт. «Медиа-Атлас» замечает, что станция уже работает более чем в 100 городах России, а с 1 июня текущего года на станции был создан специальный отдел регионального развития. Казани разыгрывался и единственный телеканал, представленный в этом конкурсе. 29-й частотный канал выиграло государственное учреждение телерадиокомпания «Казань». На заседании Федеральной конкурсной комиссии был также рассмотрен пул радиоканалов. Из трех претендентов победителем было признано закрытое акционерное общество «Народное радио». Одноименная станция будет вещать в следующих городах. Иркутск. Передатчик установлен в Мегети. Частота 945 кГц. Мощность передатчика 50 кВт днем и 25 кВт ночью. Новокузнецк. Кемеровская область. Частота 70,7 МГц. Мощность передатчика 1 кВт. Орел. 72,83 МГц с мощностью 4 кВт. Рыбинск, Ярославская область, частота 66,20 МГц, передатчик мощностью 4 кВт установлен в поселке Волга. И, наконец, Тверь, частота 73,61 МГц, мощность передатчика 1 кВт. И последнее о прошедшем конкурсе. В связи с тем, что ни один из участников на радиоканале частотой 1332 кГц в Иркутске не признан комиссией по телерадиовещанию победителем, конкурс в отношении этого радиоканала считается несостоявшимся. Претендентов было всего два. С 22 по 24 августа в Санкт-Петербурге состоялась четвертая ежегодная конференция развития цифрового телевидения и радиовещания в России. На пленарных заседаниях были обсуждены состояние и перспективы развития телевидения и радиовещания в условиях перехода на цифру, основные направления технологического переоснащения телерадиосетей в России, проблемы конвергенции технологий вещания, телекоммуникаций и интернета, развитие рынка услуг в области телерадиовещания. На данный момент в России выдано 38 лицензий на цифровое телевещание. Все приемно-спутниковые станции перешли в цифровой режим работы. В скором времени чиновники определят бесплатный так называемый соцпакет телеканалов. И все передатчики постепенно будут переведены на цифру, и к 2015 году страна должна будет полностью перейти на цифровое телевидение. Все телеканалы из соцпакета должны будут приниматься в каждой точке России, что должно обеспечить единство информационного пространства государства, которое соблюдается сейчас не везде. Выступая на конференции, начальник управления Федеральной службы по надзору в сфере связи отметил также, что если разрешения на цифровое телевидение уже выдаются, то на цифровое радиовещание нет, так как в данный момент не решен вопрос с выделением соответствующих частот. Аналогичная ситуация и со сроками перехода на цифровое вещание. Если сроки перехода на цифровое телевизионное вещание уже неоднократно назывались, то о сроках перехода на цифровое радиовещание пока не говорилось ничего. Это сообщение подготовлено по материалам пресс-службы Национальной ассоциации телерадиовещания и информационного агентства «Синьюс.ру». Двадцать 24 августа в Пермском крае начала работу радиостанция, вещающая на коми-пермяцком языке. Как рассказали в пресс-службе губернатора края, новая радиостанция будет в эфире на частоте 88 МГц ежедневно по 18-20 часов в сутки. Вещание будет осуществляться на русском и коми-пермяцком языках. Каждый час в эфир будут выходить новости. Также запланированы прямые эфиры, в которых примут участие представители органов государственной власти, бизнес-сообщества, политических партий, общественных объединений, а также деятели науки, искусства и культуры края. Первый день вещания, в первом прямом эфире новой радиостанции, выступил заместитель губернатора региона Николай Яшин. Об этом говорится в сообщении РИА Новости. Из новостей ближнего зарубежья. Агентство ОНЭА.ру информирует, что 24 августа после двухлетнего перерыва возобновило свое вещание «Радио Континент». Об этом сообщил директор радиостанции Андрей Соломаха. В Киеве вещание идет на частоте 94,2 МГц. Восстановленная радиостанция будет работать в формате «Олдис», который предусматривает трансляцию мировых хитов 70-х, 80-х и 90-х годов 20 века. Этот формат, по мнению господина Соломахи, является интересным для аудитории в возрасте от 25 до 45 лет. В ночном эфире «Радио Континент», как и раньше, будет транслировать джаз и классическую музыку. Впервые «Радио Континент» начало вещание в 1996 году, предложив украинскому слушателю микс из джаза, классической и духовной музыки и ретрансляции программ радио BBC. Вещание «Радио Континент» было запрещено в марте 2004 года после начала ретрансляции программ «Радио Свобода». Необходимо также отметить, что станция выиграла конкурс, который Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию проводил 30 марта. Перенесемся теперь в соседнюю Молдавию. Информационное агентство «Новый регион Приднестровья» передает, что 27 августа, в День независимости Молдовы, BBC открыла в Кишиневе новую радиостанцию, которая вещает на частоте 97,2 МГц. Местная студия будет выпускать передачу «Действительность Республики Молдова». Как сообщает агентство со ссылкой на молдавские средства массовой информации, новая ежедневная передача будет выходить в 20 часов по местному времени и состоять из 15-минутного выпуска новостей, интервью и репортажи журналистов BBC в Кишиневе. На этой частоте будут также выходить передачи BBC на английском, русском и украинском языках. На сегодняшний день передачи британской радиовещательной корпорации транслируются по всему миру на 33 языках. В марте 2006 года BBC открыла новый офис в Кишиневе, по мнению специалистов, самый современный в Молдове. В кишиневской редакции корпорации работают 4 журналиста. В конце августа наши коллеги в электронной конференции OpenDX обсуждали тему появления тестового вещания религиозной, но в основном музыкальной станции CVC на русском языке. Штаб-квартира станции находится в Австралии. Первое сообщение поступило о приеме программы 24 августа в 13.54 по всемирному времени на частоте 13830 кГц. С русской музыкой и идентификацией CVC «Все о реальной жизни». Объявленный электронный адрес russia@cvc.tv. Было высказано предположение, что вещание на русском языке, скорее всего, ведется через передатчик ДТК в Германии. От себя добавлю, что до сих пор никакой информации о вещании на русском языке на сайте станции нет. Вещание для западной части России, согласно опубликованному на сайте расписанию, ведется в следующем порядке. С 12 до 15.00 по всемирному времени на частоте 13 830 кГц и с 15 до 17 на частоте 13 800 кГц. В языковом расписании эти частоты в указанное время отведены под программы на английском языке. CBC Network News. Your global link. Британская Radio Caroline, транслирующая свои программы по спутнику и в интернете, объявила на своем сайте о том, что, начиная с 7 сентября, у жителей Латвии и близлежащих территорий снова появится возможность услышать передачи этой станции. Об этом сообщает Media Network Weblog. Эти трансляции будут в эфире еженедельно по четвергам, когда в эфире станции звучит программа Rob Layton's Imagination, то есть с 20 до 23.00. Вещание будет вестись через передатчики Radio Nord. Эта станция вещает из столицы Латвии, Риги, на частоте 945 кГц. On Sky Channel 0199. This is Radio Caroline. Radio Caroline. Пишет наш слушатель Дмитрий Балыкин из Нижнего Новгорода. Прежде всего, Дмитрий, спасибо за письмо. В свете закрытия Международного радио Словакии вы спрашиваете, есть ли у Всемирной радиосети, которая сейчас транслирует передачи этой станции в эфир, собственный архив передач и как до него добраться. Должен вас немного огорчить. Всемирная радиосеть на русском языке работает пока еще в тестовом режиме, поэтому довольно много чего на этой станции еще не сделано. Так нет пока и полного архива. На сайте партнера российской станции британской World Radio Network сохраняются записи лишь нескольких станций, в число которых Международное радио Словакии не входит. Найти архив несложно. Названия сайтов отличаются только суффиксами. Сайт российской станции wrn.ru, а британского партнера wrn.org. И далее по единственной русскоязычной ссылке. Должен заметить, что WRN действительно делает записи с относительно низкой скоростью, всего 20 килобит в секунду, однако качество при этом остается хорошим. Дмитрий также предлагает всем нуждающимся в справочнике WRTH, имеющиеся у него несколько выпусков прошлых лет, при условии компенсации получателям почтовых расходов. Так как наш слушатель просит не зачитывать его адрес в эфир, то я перешлю ему адреса всех, кто напишет с такой просьбой. А Дмитрия Балыкина я еще раз благодарю за письмо. И в заключение любопытное сообщение, которое публикует информационное агентство ONEA.ru. В Японии в продажу поступило интересное устройство, которое похоже на светильник, но на самом деле является устройством, издающим запахи в зависимости от проигрываемой музыки на радио Tokyo FM. То есть в ароматное устройство загружено 6 разных запахов, и в зависимости от того, какая музыка играет на радио, устройство смешивает определенные дозы запахов между собой, после чего выбрызгивает наружу полученную смесь. Для того, чтобы устройство правильно функционировало, его нужно подключить к компьютеру при помощи USB-кабеля и установить на нем специальное программное обеспечение, идущее в комплекте с ароматным устройством. Таким образом, пользователь получает FM-радио с запахом, который изменяется от стиля музыки. Что ж, если по телевизору мы можем слушать и смотреть программы, то по радио, похоже, уже возможно слушать и нюхать передачи. А наша традиционная программа «Без запаха» выйдет вновь, как обычно, ровно через неделю. Режиссер сегодняшней программы Алла Новикова и ведущий Вадим Алексеев желают всем нашим слушателям всего самого доброго. До встречи на волнах «Голоса России».